Эпилог. Сижу в своей комнате, кусаю ноготь и пытаюсь понять, почему на меня напялена ночнушка. Спокуха, главное, ты очнулась. Ворона радостно прыгает по подушке, проверяя ее на прочность. Где я? Как где? В мире теней. В замке Блэка, естественно. Кстати, его брат вернул нам половину гонорара. Ну того, за храм, помнишь? Короче, мы теперь неприлично богаты. Да, кстати, ты теперь замужем. Чего? Да ты не волнуйся. Лад тебя тогда немного загипнотизировал, и ты сказала, что согласна стать тенью Блэка. Короче, все путем. Осталось только нарожать детей и жить счастливо. Блэк бегает по замку, как ненормальный, счастливый до неприличия, и все ждет, когда ты очнешься. Я кивнула и куда-то поползла. Грохнулась с кровати, попыталась встать и снова грохнулась. Ворона свесилась с кровати и вопросительно на меня уставилась. «Иль, ты чего?» «Да не, все нормально», — сообщила я, нервно выпутываясь из одеяла. «А команда где?» «Да тут все, и даже шеф!» Блэк всех пригласил, а шеф на радостях аннулировал все контракты. Правда, перед этим в дым напился с Ладом вчера вечером, закрывшись в кабинете. Не знаю уж, чего ему Лад наговорил. Но мы теперь практически свободные люди. Вот и хорошо, вот и ладненько. Я уже одевалась, прыгая по комнате и хватая свои вещи. Эй, Иль, ты чего? Ты как, со мной или тут побудешь? Удивленные черные пуговки глаз и отвисший клюв. А, ну тогда пока. Так, как там телепортируется-то? А, вспомнила. Иля, ты с ума сошла? Но я уже исчезала в черном вихре, напоследок успев помахать ворвавшимся в комнату Блэку и Ладу. Ребята явно меня караулили. Лад был какой-то взлохмаченный и сильно не выспавшийся, видимо, после пьянки. Блэк же, молча, не разбираясь, рванул ко мне, на ходу переходя на шестую скорость. Не успел. А вот ворона успела, влетев мне в объятия за миг до того, как я транспортировалась. Фиг знает куда. «Ты с ума сошла?» Проорала я ей, перекрикивая шум ветра. Странно, а у Блэка ничего не шумело. «От идиотки слышу!» — прокричала та мне. И мы с визгом куда-то рухнули. Ночь, темнота. Дракон взбивает гору золота, устраиваясь на ней поудобнее. И подмигивает сидящей неподалеку в клетке принцессе. Принцесса грязно ругается и кидается тапочкой. «Не ругайся!» — укоризненно грохочет дракон. И с мурлыканьем, от которого трясутся стены каменной пещеры, ложится на свои сокровища. Взрыв, рев несчастной ящерицы, которая прожгли оба крыла сразу, и две грязные дымящиеся фигурки в центре пещеры. Ворона и когда-то рыжая, а теперь скорее темная девушка, в плотных обтягивающих штанах из кожи и черной клепаной куртки. За ее спиной виднеются рукояти двух мечей, а на лице написано неподдельное удивление и интерес к окружающему. «Вы кто?» — рычит дракон. Девушка оглядывается по сторонам, подмигивает застывшей с поднятой в руке тапкой принцессе и весело отвечает. «Рыцарь я! Что, не видно?» «Да!» — каркает обугленная птичка, недовольно чихает. «А кто не спрятался? Мы не виноваты!» И из ножен вылетают два сверкающих клинка со свистом рассекающих воздух. Час спустя. «Иля, ты жива?» Дымящиеся остатки пещеры, растрепанная принцесса, сидящая у пруда, и умывающая обожженная личико, рядом сидит ворона и громко советует ей, как именно лечь от ожоги от драконов. Медленно сажусь, проверяя, цела ли, и с уважением глядя на то, что некогда было злобно извергающей пламя рептилии. Дракон валяется неподалеку, в обмороке, и сильно побитый, а на меня смотрят две пары глаз, собственно, императора и моего мужа. «Привет!» — смущенно улыбаюсь я. Блэк знакомым жестом взъерошивает на голове волосы и облегченно вздыхает. «Успели! Еще немного, и эта зверюга зажарила бы и тебя, и Кару!» Лад кивает, а я щиплю себя за руку, убеждаюсь, что все происходящее не сон. «Кстати!» — Лад встает и задумчиво оглядывается по сторонам. «Ты в курсе, что умудрилась телепортироваться в закрытый мир?» Делаю умный вид, не очень понимая, о чем он говорит. «Отсюда невозможно вернуться», — просвещает меня Лад. Парни переглянулись и одновременно тяжело вздохнули. «А он-то что тут делает?» — ткнула я пальцем Влада. «Увязался», — поморщился Блэк. «Пришлось взять с собой». «Эй, ребята, принцесса приглашает нас в свое королевство. Мы как, пойдем?» — послышался от пруда крик Кары. Мы переглянулись, зашелестели крылья, и мне на голову плюхнулась собственная ворона. «Ай, Кара, чего?» «Больно же! Не вредничай! Кстати, нам предлагают работу охотники на драконов, оплата сдельная, ну как?» Мы все одновременно посмотрели на постанывающего у пещеры дракона. Принцесса радостно помахала нам ручкой от пруда. «А почему бы и нет, собственно?» Пожала я плечами. Парни только тяжело вздохнули, а принцесса пошла к нам. «Интересно», — проговорила ворона, перебираясь ко мне на плечо, «а сдельная оплата — это сколько?» Оказалось, что достаточно. Так что уже через месяц мы покинули так понравившийся ребятам дворец, выезжая на свое первое в этом мире задание. Конь подо мной нервно косил лиловым глазом, ворона прыгала на седле, полная энтузиазма и с горящими глазами, а позади меня ехал Лад и Блэк, обсуждая карту, которую держал в руках император. Я подняла голову, подставляя лицо лучам полуденного солнца, чему-то улыбаясь. Тишина и уют этого мира пришлись мне по душе. И уже никто не назовет меня здесь мутанткой, никто не обратит внимания на цвет глаз и не ткнет пальцем, презрительно кривя губы. Я наконец-то стала свободной. Могу делать все, что хочу. И когда хочу. И это здорово. Весело рассмеявшись, я пришпорила коня и, послав его в галоп, рванула навстречу солнцу. Ворона каркнула и чуть не свалилась, но я вовремя подхватила ее, сажая на плечо, в которое птичка вцепилась изо всех сил, бултыхаясь в воздухе и с ужасом глядя прямо перед собой. «Иля, ты чего?» «Мне хорошо!» — радостно прокричала я навстречу бьющему в лицо ветру. «Да?» — ворона оглянулась на пытающихся догнать меня ребят. «Я так рада! А ничего, что впереди обрыв?» «Да?» — я открыла глаза, недоуменно огляделась. «И впрямь обрыв, причем уже совсем близко». «Тормози!» — это явно Лад. Я вскрикнула и резко натянула поводья. И вовремя конь встал на дыбы у самой кромки, громко заржав и взбивая воздух копытами. Еле удержалась, заставив коня снова опуститься на все четыре ноги и пытаясь отцепить с плеча все еще громко вопящую Кару. А тут и ребята подъехали. «Жива?» — меня стащил с седла перепуганный Лад, явно мечтая одновременно обнять и прибить. Блэк оттаскивал от обрыва коня, после чего отнял меня у императора и, сжав в объятиях, клятвенно обещал придушить. «Если я еще раз...» Ну, блин, несмотря ни на что, как же мне было хорошо. Рядом стояли друзья, ругающиеся и сильно нервничающие. Ворона прыгала на голове и громко описывала собственные ощущения. Громко колотилось в груди сердце, и солнце пылало с голубого, как на земле, небосвода. Так ярко, будто не было в этой жизни ни печали, ни горестей под его ласковыми лучами. «Может, я наконец-то нашла свой мир и свое место в нем?» Удивленно подумала я, утыкаясь носом в грудь Блэка. Закрыв глаза и улыбнувшись, я почувствовал себя как никогда уютно в его руках. В совершенно чужом мире, на самом краю обрыва. Почему-то именно здесь и именно сейчас я была счастлива. Конец книги. Читала Юлия.